не считая, что магазин Троекурова вместе с верхними этажами сразу же оцепили охранники. Со мной из экипажа вышли двое здоровяков-ефрейторов. Один встал у входа в магазин, а второй отправился внутрь следом за мной. «Это для вашей безопасности, господин Бринер», — пояснил он, заметив мой вопросительный взгляд. «И чтоб не сбежал и не болтал лишнего», — добавили его цепкие глаза. «На самом деле, если бы не куча свидетелей закрытия червоточины, то после больницы я бы уже сидел на допросе. Но мне позволили привести себя в порядок, хотя военных я отлично понимал и был готов терпеть сопровождение. На их месте я бы поступил так же, а может и пожестче». «Ну наконец-то, Алексей!» В фойе магазина меня встретил обеспокоенный профессор Троекуров. «Ох, как же мы волновались!» Он будто не заметил рядом со мной высокого ефрейтора и крепко меня обнял, похлопав по плечу. В фойе появился и его внук Семен, доморощенный сыщик. Держа в руках очередной выпуск газеты с криминальной хроникой, парень смерил меня подозрительным взглядом. «Как ты закрыл червоточину?» — в лоб спросил он. «И почему вообще прыгнул в нее?» «Никто не прыгнул, а ты прыгнул. И почему именно за этой девушкой? Тебя что-то с ней связывает?» «Никаких вопросов до официальных заявлений, господа!» Тут же оборвал его ефрейтор. Семен нахмурился, свернув в трубку журнал с криминальными хрониками. «Семен, мальчик мой!» — возмутился профессор. «Да так правдоподобно, что даже не придраться. Умерь свое любопытство. Дай Алексею прийти в себя. Он чуть не погиб. Мы все узнаем позже, после официальных заявлений». На самом деле по его глазам я видел, что профессор сам еле держится, чтобы не завалить меня вопросами на ту же тему, но понимал, что мне и слова не дадут сказать, пока я не встречусь с генералом. Одно то, что мне позволили привести себя в порядок и встретиться с родственниками, уже вызывало у профессора благодарность. «Я до сих пор поверить не могу, что ты выбрался», — продолжил он, оглядывая мою физиономию, — «и выглядишь вполне здоровым». Тут он был прав. На мне не было практически ни царапины, все вылечили в военном госпитале. «Спасибо, профессор», — поблагодарил я. «Ваш кинжал спас мне жизнь, и не раз. Отличная сталь. Пользуйся на здоровье, голубчик», — с улыбкой кивнул тот. «Мне бы немного привести себя в порядок. Пройду в свою комнату, если вы не против». «Ну конечно, о чем речь?» — воскликнул Троекуров. И тут, будто случайно, он заметил ефрейтора, который сразу же сунулся к лестнице, ведущей на верхний этаж, в комнаты. «Господин военный, не хотите чаю?» Профессор перегородил ефрейтору путь и заулыбался самой радушной из своих улыбок. «Окажите любезность, у нас такая радость. А вдруг это начало новой эпохи? Вы так не думаете?» О чем именно ефрейтор сейчас думал, он, конечно, не сказал. Лишь вежливо отказался от чая, слегка оттеснил профессора и снова двинулся за мной. Такого парня вряд ли можно было сбить с толку. Но тут на лестницу выскочила Эсфирь, а Алекс, она кинулась по ступеням вниз и повисла на моей шее. «Ты живой, второй раз живой, это невероятно. Осколки будущего ничего мне не сказали, как бы я ни спрашивала. Я чуть с ума не сошла. По всем каналам про тебя говорили, а на площадь нас не пустили даже близко. А ведь профессор так хотел». Троекуров прокашлялся, перебивая откровение Эсфирь. Потом он вдруг застонал и приложил ладонь к правой щеке. «Ну что за напасть, сегодня зуб ноет, просто ужас. Вы едите слишком много мятного дрожжа, дедушка», — тут же нашел объяснение наш доморощенный сыщик Семен. Профессор тяжко вздохнул и покосился на Эсфирь, а та схватила меня за руку и уже собралась отправиться со мной наверх, но ефрейтор попросил не общаться ни с кем наедине до официальных заявлений, вообще ни с кем, даже с десятилетней сестрой. Я еле отлепил от себя Эсфирь, но она все же успела спросить шепотом. «Сбылось мое пророчество про послезавтра?» «Сбылось же, никаких вопросов до официальных заявлений», — опять строго произнес ефрейтор. Эсфирь тут же надула губы. «Даже про всякие пустяки, вроде пророчества, нельзя спрашивать, никаких вопросов». «Все, иди», — с улыбкой сказал я девчонке, — «и забери свою бусину, я ее чуть не потерял». Я сунул белую горошину в маленькую ладонь Эсфири и накрыл своей ладонью. По моему движению она сразу поняла, что это что-то ценное. Надо отдать должное, Эсфирь не растерялась и сделала вид, что это действительно ее бусина. «Ой, моя кругляшка, ты нашел ее», — заулыбалась она. «Ты такой замечательный». Я снова ее обнял. «Может, тебе поесть принести?» — тут же предложила Эсфирь. «Сейчас все будет». Низи такое рагу забабахала. «Все же Вейги готовит, как боги, этого не отнять. Счастливая и окрыленная, она сиганула по лестнице вниз так стремительно, что чуть ефрейтора с ног не сшибла. Мне же, наконец, разрешили подняться наверх. Военный отправился за мной и, как только я вошел в комнату, то он сразу же встал у двери. Хорошо, хоть снаружи, а не внутри. Оставшись, наконец, без тотального сопровождения, я выдохнул и устало потер лоб, замерев посреди комнаты. Теперь предстояло самое главное – повернуть непростую ситуацию в свою пользу. Через 2 часа к магазину Троекурова опять подлетели военные экипажи. Сразу несколько, будто сопровождать им предстояло очень важное лицо. Еще бы, пока военные не выяснят, как я закрыл червоточину, меня будут сопровождать всегда и везде. И пока это был довольно вежливый конвой, несмотря на мой минусовый социальный рейтинг. Интересно, какой рейтинг был у госпожи Ворониной? Явно выше моего. Зато она была из простолюдинов и к голубым кровям имперской аристократии, как Бринеры, отношения не имела. Пока меня сопровождали к экипажу, я заметил толпы журналистов у магазина. Их оттеснили максимально далеко, но это не помешало особо пронырливым фотографам сделать снимки, как я выхожу из здания. Тем более все эти устройства теперь стали намного меньше размером, чем 100 лет назад, и позволяли не таскать за собой 3 ноги. Хотя тут были не только журналисты, но и любопытные граждане. Толпа все собиралась, даже несмотря на оцепление военных. Наверняка, профессор Троекуров уже потирал руки, представляя, как такая популярность скажется на прибыли. По пути к экипажу я внимательно оглядел толпу народа и ни разу не услышал фразу «смерть Бринерам». Зато частенько доносилось слово «сенсация». Как же быстро меняется общественное мнение, буквально за 2 часа просмотра новостей. Выглядел я, кстати, вполне пригодно для такого ажиотажа. Для встречи с генералом мне привезли костюм тройку, из дорогой ткани идеально сидящей по фигуре. Видимо, портные пошили его за эти часы специально для меня. Да что там, в магазин Троекурова приехал даже специальный парикмахер, который сделал мне стрижку и уложил мои непривычно белые, небрежно взъерошенные волосы в приличную прическу. И вот, сидя в экипаже и пролетая над Изборском, я снова крутил в голове возможные вопросы генерала и собственные ответы. Внезапно военный дилижанс набрал скорость и сменил направление на юг, за город. Сопровождающие экипажи полетели следом. «Не волнуйтесь, господин Бринер», — обратился ко мне один из охраны, заметив, как я нахмурился. «Маршрут изменился. Встреча пройдет не здесь, а где именно?» — в лоб спросил я. «Не волнуйтесь», — повторил ефрейтор. «Мы направляемся к пространственному коридору 52, чтобы посетить один военный объект. Это займет не более 30 минут. В ту же секунду все окна дилижанса, щелкнув, закрылись ставнями. Теперь из салона нельзя было увидеть, куда именно полетел экипаж. Я уже был готов к тому, что мне придется отбиваться, но этого не понадобилось. Через несколько минут дилижанс приземлился, это я почувствовал по мягкому толчку. Но окна так и остались закрытыми, и куда именно мы прилетели, оставалось загадкой. Я не стал спрашивать, что значит пространственный коридор, хотя раньше никогда о таком не слышал. Похоже, это было что-то вроде портала, точнее, сеть порталов. Недурно. В наше время о подобном передвижении даже не мечтали. Когда я вышел из машины, то увидел вокруг себя лишь полумрак ангара для военных дилижансов. Меня сопроводили к неприметным дверям, потом, по коридору и лестнице, затем опять по коридору. Провели через 2 аскетичных залов без окон и почти без мебели. Когда мы наконец остановились перед входом в еще один зал, оттуда вышла уже другая группа охраны. Именно они и пропустили меня в зал. Уже одного. Там, за большим рабочим столом, сидел тот самый генерал-лейтенант Чекалин. Его нашивки и погоны, да и весь вид, не дали в этом усомниться. Это был мужчина невысокий, зато крепкий в плечах. Он курил внушительную трубку, выпуская сиреневый дымок из ноздрей и рта. За соседним столом сидел его секретарь, с короткой бородкой, худой и бледный. Перед ним стояло устройство с экраном. Бородач активно тыкал в него пальцами, но стоило мне войти, как он поднял взгляд на меня и замер. В его глазах тоже читалось слово «сенсация», а еще вопрос, как этот малохольный Бринер вообще закрыл червоточину, не водит ли он нас за нос, ваше превосходительство, обратился я к Чекалину, Алексей Бринер. Он не дал мне договорить, поднялся из-за стола и указал на кресло напротив. «Прошу вас, Алексей Петрович, не будем терять времени. Надо же, Алексей Петрович, вежливый напор военных продолжался. В зал тут же принесли поднос с кофейником и чашками. По углам я заметил такие же устройства, какие видел у журналистов во время съемок, только миниатюрные. Значит, велась запись всего, что тут происходило. Генерал-лейтенант Чекалин Иван Иванович, представился генерал, пока помощник разливал кофе. Спасибо, что прибыли, господин Бринер. Когда дань этикету была отдана, Чекалин уселся на место и, не притронувшись к кофе, сразу приступил к вопросам. Расскажите, Алексей Петрович, как вам это удалось? Никому в мире не удавалось, а вам удалось. Как вы это сделали? Он не стал ходить кругами и ничего добавлять, а просто ждал прямого ответа на прямой вопрос. Из его ноздрей порой вырывался сиреневый дымок от трубки, которую он держал в зубах и будто не замечал ее. Я прокашлялся, сделав вид, что робею перед высоким военным начальником. Как-никак теперь я был подростком, якобы не имевшим дела с высокопоставленными лицами государства. Мы не закрывали червоточину, ваше превосходительство. Мы с Вереней Антоновной просто пытались выжить. Когда мы провалились в яму, то не знали, что нас ждет. Понимали только, что нам нужны силы, а у меня не было даже первого ранга гладиатора. Госпожа Воронина помогла мне повысить силы. По решению суда, мне нельзя покупать радонит, но в тот момент нам нужно было хоть что-то предпринять. У девушки нашелся с собой радонит, и она отдала его мне, весь, 3 капсулы. Она не знала, что я нарушаю предписание суда. Чекалин поднял руку и сумрачно произнес: «Оставим предписание суда, Алексей Петрович. Обстоятельства чрезвычайные, мы понимаем. Просто расскажите, что вы сделали. Все по порядку». Ну, я и рассказал. Конечно, свой вариант событий. Вместо амулета Вереней с чистым эфиром и ритуалом отрубания руки в моей истории появился обычный радонит. Вместо ордена Феофана и сказания про мертвого князя, просто случайный визит в пекарню Мефодия, куда мне не посчастливилось зайти выпить кофе. Я был уверен, что сам Мефодий вряд ли поведал военным про малиновый кекс. Он хоть и был големом, но все же с интеллектом. Получалось так, что я совершенно случайно оказался в пекарне и в яму прыгнул за случайной девушкой, ведь сначала я точно так же кинулся спасать молодого пекаря. Тут не подкопаешься. Вывод напрашивался один. Я не смог пройти мимо, видя, что кто-то в опасности. На самом деле, так и было. Я действительно кинулся спасать этих людей, просто потому что мог это сделать. Но потом мой рассказ стал настолько интересным, что генерал-лейтенант аж трубку перестал курить, просто зажав ее в зубах. Именно в тот момент, когда я употребил радонит, продолжал я, Вереня увидела, что мое тело вдруг стало полупрозрачным. Если честно, мы оба напугались. Но потом я вспомнил, что мои предки были сиддхами. Видимо, в момент стресса проявилась магия предков. Сейчас это направление запрещено, но в яме мне было уже не до выбора. Я даже не знал, как эта магия работает, но решил попробовать пройти через перегородку вглубь туннеля. И у меня получилось. Чекалин наконец выдохнул дым из ноздрей. Хм, продолжайте, Алексей Петрович. Дальше я вообще мог наврать все, что угодно, потому что Вереня не знала, что я видел внутри червоточины. Никто не видел, но врать я не стал, лишь кое о чем не договорил. Например, о том, что в коридоре туннеля нашел чистый эфир и неплохо пополнил силы, пока не время об этом рассказывать. Также не стал упоминать и про сердце силы, которое забрал себе. Оно лежало сейчас в кармане у эсфирь, а на нее можно было положиться. Девчонка не глупая. Чекалин внимательно меня слушал, а его секретарь следил за тем, как машинка с экраном на его столе сама собой печатает и фиксирует все мои слова. Видимо, машинка тоже имела интеллект и преобразовывала услышанное в текст. Технологии меня все больше удивляли. Ну а когда мой рассказ дошел до того, что внутри червоточины я увидел Изборск, то генерал-лейтенант привстал с кресла и сощурился. Не совсем понял. Повторите, Алексей Петрович, вы увидели Изборск? Вы уверены? Да, ваше превосходительство, кивнул я. Мне и самому в тот момент стало жутко, но я все же продолжил исследовать место. Оказалось, что это кусок города, который будто выдернули из бытия. Он застрял вне времени и нашего пространства, будто это другое изменение или вроде того. Курительная трубка чуть не вывалилась изо рта генерал-лейтенанта. Он кашлянул и сел обратно в кресло. Тяжело так сел, под грузом моего рассказа, в который ему не очень-то хотелось верить. На его месте никто бы не поверил, и оттого рассказ выглядел еще более правдоподобным. Ведь, чтобы наговорить такое, нужно быть либо психом, либо действительно это увидеть. С другой стороны, Чекалин мог подумать о том, что молодой Бринер, больной придурок, или стукнулся головой, или сочиняет всякую ересь, чтобы привлечь к себе внимание. Да и подтвердить мои слова было некому. Там были мутанты немного. Пара человекоподобных и несколько птиц, добавил я совершенно уверенным тоном. Они от чего-то мутировали, стали бешеными и набросили на меня, как только почуяли. Мне пришлось их убить. И как только я уничтожил последнего, то червоточина начала рушиться. Я побежал обратно через туннель, добрался до Верени, и мы вместе смогли выбраться наверх. А дальше вы знаете. Чекалин покосился на своего секретаря. Тот наблюдал за экраном и выглядел еще более ошарашенным, чем его начальник. Наверняка, печатающая машинка тоже была в шоке. Генерал-лейтенант попросил меня еще раз рассказать все, что я видел. Потом, еще раз, но в другом порядке. Потом принялся уточнять детали. Он гонял меня по моей же истории, пытаясь поймать на лжи, но в итоге ничего не добился. По большому счету, я и не врал ему о том, что видел. Солгал лишь насчет числа мутантов и насчет Радонита, чтобы не подставлять некромантку с ее сомнительным амулетом, да и себя заодно. Ну и насчет эфира и его источника не сказал. А вот на силе Сидарха, случайно проявившийся в момент стресса, специально акцентировал внимание. Иначе я бы все равно никак не объяснил, как прошел сквозь туннельную перегородку, которая всех убивает. К тому же, мне нужно было, чтобы мне разрешили путь Сидарха, как единственному, кто может его продолжить. По сути, я набивал себе цену, делал себя незаменимым. Была у меня и еще одна просьба к Чекалину, но я решил сделать так, чтобы он сам мне это предложил, как единственную альтернативу. А пока пусть сначала хотя бы переварит информацию. Чекалин откинулся в кресле и хмуро уставился на меня. Затем выдвинул ящик стола и достал мой кинжал в ножнах. Тот самый кинжал Троекурова, спасший мне жизнь в червоточине. Скорее всего, они уже проверили этот нож и его создателя настолько тщательно, насколько возможно. Генерал-лейтенант положил ладонь на оружие, но пока не спешил отдавать. «Значит, именно этим кинжалом вы и убили всех мутантов?» В его голосе послышалось сомнение. Любой бы на его месте сомневался. Перед ним сидел парень, практически подросток, который не имел права повышать ранги и заниматься с наставниками. Тогда как он в одиночку умудрился уничтожить не самых слабых существ, в это сложно поверить, я понимаю, кивнул я, бросив взгляд на кинжал под ладонью Чекалина. Но мне надо было выжить, а в такие моменты человек способен на невозможное. К тому же, внезапно проявившаяся магия Сидарха меня усилила, меня и мое оружие. И вы видели, с какими ранами я вернулся. Для меня бой не был легким, как могло бы показаться. Больше я ничего не стал добавлять. Даже если Чекалин мне не поверит, то 100 раз проверит мои слова позже. Только все рано ничего не выяснит. Разве что отправит меня в еще одну червоточину. У меня на этот счет были свои планы. Я направлял генерал-лейтенанта к определенному решению, которое нам обоим было удобным. Чекалин сощурился. Что же, Алексей Петрович, признаюсь честно, во все это сложно поверить, но теперь у нас есть хоть какая-то информация, однако ее предстоит проверить. С госпожой Ворониной мы уже беседу провели, и она ждет вас в городе для еще одного дела. Ее рассказ отчасти сходится с вашим, но она все же не видела того, что видели вы. И тут только один вариант проверить, что ваши речи не опасны, и что вы не лжете. Он быстро перевел взгляд на помощника и велел: «Жан Николаевич, попросите сюда провидца Евгения». Через минуту парадная дверь распахнулась, и в зал вошел высокий мужчина в очках и во всем черном. На нем был идеально пошитый дорогой костюм, а в руках он держал черный мешочек, похожий на кисет. Это был размеренный и серьезный человек. По одному его виду можно было догадаться, что это сильнейший пророк пути Эстис, тот самый провидец Евгений. На его лбу, между бровей, имелся знак, белая магическая точка. Такая отметина появлялась у пророков, когда они достигали наивысшего ранга. У пути Эстис, как и у других путей магии, рангов было 12, кроме сидархов, у них имелось 13. Значит, это был пророк 12 ранга. Такие маги всегда были на вес золота. Иногда они работали с силовиками и тайной полицией. Помощь высокоранговых пророков была настолько ценной, что давало возможность стратегически предвидеть последствия важных решений, вплоть до приказов главнокомандующего. Именно таким и был провидец Евгений. Он мягко улыбнулся Чекалину, затем, мне и секретарю. «Господа, доброго дня!» Его серые проницательные глаза вернулись к моему лицу. «Могу я проверить вас пылью грядущего, господин Бринер?» Его спокойный голос действовал умиротворяюще. Наверняка, он бы смог унять даже самые расшатанные нервы. «Что же насчет пыли грядущего?» «То меня уже однажды проверяли таким способом, в далеком детстве, когда мне было лет 7, не больше. Отец привел провидца, такого же спокойного и мудрого, правда, не в таком модном костюме. Но что именно показала его проверка, мне так и не сказали. Лишь отец помрачнел тогда. И вот сейчас на меня смотрел еще один великий пророк и предлагал пыль грядущего. Никогда бы не подумал, что со мной такое случится дважды. Я глянул на его черный кисет в руке. Значит, вот что у него там хранилось. Проверяйте, провидец Евгений. Почту за честь. Я поднялся с кресла и поклонился пророку. Во имя вечной веры провозвестника света. Обращение по древнему канону ему понравилось, но в то же время он удивился, что молодой парень знает такие слова. Улыбнувшись, он направился ко мне, на ходу чуть засучив рукава пиджака. На его правой руке, выше запястья, я заметил татуировку. Голова какого-то мифического существа, женщины со змеями вместо волос. И это явно не относилось к магическим знакам пути Эстис. Больше походило на наколку из бурного прошлого. Неожиданно было увидеть такое на руке у самого настоящего провидца. Подойдя ко мне, мужчина растянул нить на кисете и снова заговорил. «После проверки я скажу вам только несколько фраз, и вы можете понимать их, как сочтете нужным, по силе своей веры. Нам необходимо знать, не опасны ли ваши речи для будущего, и не лжете ли вы». Я не стал напрягаться. На самом деле, провидцы не умели читать мысли, они могли лишь видеть, как влияют одни события на другие. Мне и самому это было интересно. Он положил руку мне на плечо и попросил сесть в кресло. «Не закрывайте глаза, прошу вас, вы должны видеть пыль грядущего, а она – вас». После этого он сунул пальцы в кисет и взял щепоть пыли. Она была серого цвета. Не знаю, как ее создавали, это всегда было тайной пророков высшего ранга, о которой они не просто молчали. Они не могли ее рассказать, даже если бы захотели. «Приготовьтесь», – тихо произнес провидец, поднося руку с пылью к моему лицу. «Не закрывайте глаза, смотрите перед собой». Мне невольно вспомнилось, как в детстве я точно так же сидел в гостиной дома Бринеров, на роскошном красном диване, и точно так же смотрел перед собой. Отмахнувшись от невольных воспоминаний, я сосредоточился на настоящем. Видит боги, я никому не хотел зла, и провидец должен это узреть. Он поднял руку выше, и с его пальцев посыпалась пыль грядущего. Как пепел перед лицом, пыль все сыпалась и сыпалась, летя вниз и растворяясь в воздухе. Пророк взял из кисета всего щепотку, но казалось, что сыпется намного больше. Пыль будто множилась и никак не могла остановиться. Так прошло около минуты, хотя в этот момент я не думал о времени. Я думал о своем прошлом и будущем, о роде Бринеров, о маленькой эсфире, которая осталась где-то без присмотра. Странно, что о своем последнем ранге я вспомнил в последнюю очередь. «Да, все так, Иван Иванович», — вдруг тихо сказал провидец, обращаясь к генерал-лейтенанту. «Его сегодняшние речи не опасны для государства. Он гражданин своей страны и желает ему лишь блага, а грядущее рисует его великие подвиги. У вас есть шанс дать ему проявить себя, и вы никогда не пожалеете об этом. Но он опасен для трех других вещей». Пыль грядущего перестала сыпаться с его пальцев, и провидец опустил руку, тщательно завязал кисет и убрал его в карман. «И для чего же я опасен?» — опередил я вопрос Чекалина, подняв глаза на пророка. Провидец Евгений чуть склонился к моему лицу. «Первое, для умерших врагов. Второе, для одной из половин мира. Но какое именно, неизвестно. И третье, для самого себя». Я нахмурился. Первое звучало как бред. Как можно быть опасным для уже умерших врагов? Второе серьезно настораживало. Меня уже обвиняли в уничтожении эфира и источников, а теперь настала очередь половины мира. Ну и третье, про третье мне добавить было нечего. «И что это значит?» — уточнил я у провидца. «Я предупреждал, что мои фразы вы можете понимать, как посчитаете нужным. Но говорят, второго шанса судьба не дает, пока вы сами его не возьмете. Подумайте об этом». Он произнес это так, будто знал про меня больше, чем я сам. С пророками всегда было сложно, во все времена. Провидец Евгений кивнул генерал-лейтенанту. Причем кивнул определенным образом. Это был особый знак между ними, говорящий что-то вроде «парень годен, все в порядке». Затем он развернулся и направился к выходу. Такой же спокойный, мудрый и размеренный. Лишь его бунтарская татуировка на руке не вписывалась в образ великого праведника пути Эстис. Чекалин дождался, когда пророк выйдет, и глухо кашлянул в кулак. «Что ж, господин Бринер, это меняет дело». Он поднялся из-за стола и указал на боковую дверь зала. «Попрошу пройти со мной. Мне нужно кое-что вам показать. Оно прямо здесь». Эпизод 12. Я спешно отправился за Чекалиным в боковой зал. Когда мы вышли и миновали несколько коридоров в сопровождении охраны, то спустились вниз по лестнице, в подвальные помещения. В одном из них я увидел оборудованный стеклянный бронированный купол, а под ним – спящую червоточину. До этого мне не приходилось видеть ее снаружи вживую, но я сразу понял, что это она. Спасибо газетным вырезкам Верени. Это была небольшая круглая яма-колодец, перекрытая радужными нитями сверху, как крышкой. «Сможете в нее войти?» – без прелюдий спросил Чекалин. «Мы дадим вам столько радонита, сколько потребуется, и максимально обезопасим броней. Мы дадим вам вообще все, что угодно». Я внимательно посмотрел на червоточину под куполом. Так и знал, что это случится. Когда еще в экипаже ефрейтор сказал насчет одного военного объекта, то я сразу предположил, что меня начнут проверять, прося пройти в червоточину. И не ошибся. Так и вышло. В другой ситуации я бы первым делом ринулся в эту яму, чтобы добыть еще эфира и, возможно, найти другой источник. Но сейчас была не та ситуация. «Нет, ваше превосходительство, не смогу», — покачал я головой. «Сейчас мне это не удастся, как бы мы этого не хотели. Я не смогу войти в состояние призрака. Я ведь не маг Сидарх, а маг-гладиатор, и нужных навыков у меня нет. В прошлой червоточине были особые обстоятельства. Мы легко обеспечим вам особые обстоятельства и состояние стресса, если вы об этом», — добавил генерал-лейтенант, не удержавшись от угрожающего тона. «То, что они могут обеспечить мне все, что угодно, я и так понимал. Но вряд ли они рискнут насильно толкать меня в червоточину, побоятся случайно убить. А вдруг я единственный, кто сможет закрывать эти опасные туннели? Я не отказываюсь и сам хочу помочь», — добавил я. «Но сначала мне нужно научиться управлять силой предков Сидархов, иначе ничего не выйдет. Если уж она проявилась, то, возможно, я смогу ее снова вызвать, когда разовью магию. С позволения суда, конечно, я действительно хотел помочь, это правда. Но еще я хотел помочь семье Бринера и восстановить их репутацию. Помочь маленькой эсфире больше не быть изгоем. Помочь самому себе, в конце концов, получить последний ранг. А для этого мне нужна была возможность развивать магию открыто». Чекалин задумался, внимательно меня оглядывая. В его глазах читалось: «А ты не промах, Бринер. А что насчет исследования моих родителей?» — спросил я, пока Чекалин был расположен со мной разговаривать. «Вы искали в них ответы на вопросы, что это за червоточины?» Он не стал отвечать и сразу перевел тему, причем на не менее важную. «Что ж, Алексей Петрович, если вы хотите улучшить навыки мага и повысить ранг, то есть только один вариант, который устроит нас всех. Внутренне я замер в ожидании. Либо сейчас он скажет то, чего я и хотел от него услышать, либо мне придется искать другие пути». Он прокашлялся, бросил взгляд на купол и начал подниматься по лестнице обратно. Я поспешил за ним, ожидая, когда же он выскажет мне свой вердикт. «Мы зачислим вас в Петровскую академию семи путей», — после небольшой паузы сказал он. На моем лице не дрогнул ни один мускул, хотя это был именно тот ответ, который я от него хотел. Мне нужна была эта академия и ее черная арена, чтобы все проверить. Имелась большая вероятность, что спящая червоточина находится именно под ареной. А еще мне нужны были наставники, которые бы повысили мне силу гладиатора, потому что силу Сидарха я мог поднять себе сам. Так что да, мне нужен был именно этот ответ. «В стенах академии вы будете под полной нашей защитой», — продолжил Чекалин. «Там есть прекрасные наставники, которые поднимут ваш уровень силы». «Сидарха и гладиатора?» — уточнил я. «Да», — подтвердил генерал-лейтенант. «Будете изучать два пути. Магию Динамиса будете познавать открыто и в общих классах, а путь Сидарха пока тайна. Мы найдем для вас учителя. Не Сидарха, конечно, но вполне искусного. А пока занимайтесь магией гладиатора». «А как же решение суда?» «Мне нельзя». «Не беспокойтесь об этом», — перебил меня Чекалин. Вы будете официально иметь право обучаться в Петровской академии семи путей и повышать ранг. От вас прошу не распространяться о пути Сиддарха, до поры до времени, и до каких-либо официальных заявлений. Он вздохнул и устало потер лоб, вспомнив о чем-то неприятном. Кстати, насчет официальных заявлений. Вместе с госпожой Ворониной вам нужно будет дать короткое интервью нашей пресс-службе. Сегодня же вечером, но уже в Изборске. Все, что нужно говорить, вам подскажет мой помощник Жан Николаевич. Чекалин на пару секунд задумался, глядя мне в глаза, после чего вернул наконец мой кинжал и передал меня в руки своему помощнику. Примерно через полчаса я покинул кабинет, а еще через полчаса вернулся в Изборск. Когда ставни на окнах снова открылись, то с высоты открылся вид на вечерний город. Весь в огнях и рекламных экранах, он светился в густеющих сумерках. Эта трудная и длинная послезавтра продолжалась, и я надеялся, что закончится оно хотя бы лучше, чем начиналось. Конечно, зря. Когда машина приземлилась, и меня проводили в здание городской администрации, то в одном из залов я встретился с Веринеей Ворониной. Она стояла такая же холодная и мрачная, в строгом голубом платье, и будто гипнотизировала дверь коридора, из которого я только что вышел. Веринея ждала именно меня, в этом не было сомнений, но она была не одна. За ее спиной стоял статский советник Стрелецкий. «Господин Бринер, добро пожаловать!» Он произнес это настолько холодно, что слова вызвали неприятный озноб. Его темные, почти черные глаза внимательно меня оглядели. «А мы с Веринеей Антоновной вас заждались», — добавил советник. «То, что они заждались, я уже заметил». Веринея стояла мрачная и не сводила с меня глаз. Ей не нравилось общество вице-губернатора, но простолюдинка не смогла бы просто так от него отделаться, чтобы это не посчитали грубостью. «Я провожу вас в зал для переговоров, господа», — продолжил Стрелецкий. «Дело важное, поэтому губернатор просил меня лично его проконтролировать, не доверяя третьим лицам. Как бы мне ни хотелось, чтобы его тут не было, но пришлось терпеть. Все понимали, что сейчас важно подготовить такое заявление для прессы, которое устроит всех. Кроме официальных новостей и объявлений департамента по связям, важным было и интервью. Его планировали публиковать отдельно, но оно должно было показать самих героев истории, которым уже все равно никуда не деться от внимания, а заодно отсечь домыслы. В сопровождении охраны Стрелецкий провел нас по коридорам с красными коврами. По пути Веринея не сказала ни слова, лишь коротко со мной поздоровалась. Понятно, что ее, как и меня, уже обработали насчет того, что можно говорить, а чего нельзя. В большом зале переговоров нас ждали журналисты из губернской пресс-службы. Две женщины и мужчина с камерой. Одна из женщин, яркая блондинка с короткой стрижкой, сразу же пошла нам навстречу, но обратилась именно к советнику. «Степан Натанович, у нас все готово. Это займет не более получаса, а далее мы еще поснимаем на банкете, уже общие виды». «На банкете?» – переспросил я. «Ни про какой банкет мне не говорили». А вот Верине, кстати, не удивилась. Возможно, именно из-за этого она и была такая мрачная. «Да, банкет в вашу честь, господа», – сухо подтвердил Стрелецкий. «Небольшое светское мероприятие, поэтому лучше поторопиться». Он уселся в одно из кресел за большим столом, решив посмотреть на интервью, ну а меня и Веринею попросили присесть на диван у стены с гербом. Блондинка, назвавшаяся Татьяной Петуховой, несколько минут усаживала нас так, чтобы свет на лица падал правильно, потом сама села в соседнее кресло. Когда интервью наконец началось, журналистка приступила именно к тем вопросам, которые мне были уже известны и ответы на которые уже имелись. Мы отвечали попеременно, то я, то Верине. Интервью было скучным, и говорили мы только то, что нам разрешили сказать, про то, как мы провалились в червоточину, про ужас, охвативший нас в темноте, про радонит, который мне пришлось использовать, взяв у Верини, про то, как нас разделило в туннеле, про то, как я столкнулся с мутантом и уничтожил его с помощью кинжала, тут должна быть реклама магазина Троекурова, но ее не было, и про то, как неожиданно открылась и закрылась червоточина. Ни о каких толпах мутировавших тварей речи не велось, ни о силе Сиддарха, ни о куске города, вырванном из бытия. «Вы убили мутанта один, только с помощью кинжала?» — искренне ужаснулась журналистка. «Так уж вышло», — ответил я серьезно. «В тот момент мне хотелось выжить. Можно сказать, один случай на миллион. Новичкам везет. Это невероятно, восхитилась женщина. «Жаль, что тело мутанта так и осталось в червоточине и теперь его не исследовать нашим ученым. Однако нам стало известно, что суд разрешил вам обучение и повышение ранга. Вас готовится зачислить в Петровскую академию семи путей уже завтра, не так ли? Это большая честь». «Да, это так», — коротко подтвердил я. Услышав про академию, Стрелецкий скривился. Его глаза порой блестели древесной магией, и казалось, он скоро дыру в моем черепе просверлит. А журналистка тем временем продолжала. «Некоторые газеты уже называют ваш поступок искуплением грехов ваших родителей и вашего предка Гидеона Бринера. Что вы на это скажете?» «Скажу, что род Бринеров никому не желал зла, ни сейчас, ни 100 лет назад», — ответил я, без претензии и напора, но уверенно и четко. «Это граждане своей страны, верные подданные императора, всегда служившие на благо людям. И я хочу подтвердить свои слова на деле. Да, это было не совсем то, что меня просили сказать, но журналистка не стала задавать уточняющих вопросов. Вместо этого она улыбнулась и поблагодарила меня за смелость. «Говорят, вам уже подняли социальный рейтинг до 50», добавила она дружелюбно. «Это заслуженно и приятно, не так ли?» «Да, теперь я смогу заходить в магазины и чувствовать себя полноценным», ответил я. Она так и не поняла, шучу я или это едкая насмешка над системой социального рейтинга. Было видно, что женщина не прочь спросить еще много чего помимо утвержденного списка, но это, конечно, было невозможно. Однако один вопрос не по плану она все же осмелилась задать, посчитав, что он разбавит важное официальное интервью и добавит в него немного ХМ романтики и человечности. «Вы спасли друг другу жизнь, и это, должно быть, начало большой дружбы, не так ли?» Она обратилась к Веринее. «Кем стал для вас Алексей после всего, что с вами произошло?» Верения заговорила с привычной мрачностью, но очень умело ушла от прямого ответа. «А кем бы стал для вас человек, который без раздумий бросился вас спасать, даже понимая, что вряд ли выживет?» Она повернулась ко мне и добавила то, что не имело смысла добавлять, это все равно потом вырежут из интервью. «Возможно, этот человек избранный». «О, спасибо, госпожа Воронина», мягко и с улыбкой оборвала ее журналистка, после чего обратилась уже ко мне. «Алексей, а что вы скажете насчет вашей случайной знакомой? Вас сблизила общая опасность? Вы теперь друзья?» Я внимательно посмотрел ей в глаза. «Мы помогли друг другу выжить, когда выжить было почти невозможно. Как думаете, этого достаточно, чтобы считаться друзьями?» Журналистка красноречиво глянула на меня, затем, на Веринею. Мы оба оставили ее без прямого ответа, но, похоже, ей этого было достаточно. Когда интервью наконец закончилось, нас сразу же выдворили из зала переговоров. Вежливо и мягко, но все же выдворили. Внутри остался Стрелецкий, чтобы переговорить с журналисткой. Мы же в сопровождении охраны отправились по коридорам и лестницам вниз, в банкетный зал. «Про избранного могла бы и не говорить», — тихо сказал я по пути. «Это никому не нужно». Она покосилась на меня и произнесла с напором. «Нужно. Еще как нужно». «Ну да, конечно», — бросил я. В итоге банкет оказался еще скучнее, чем интервью, даже несмотря на напитки, еду и поздравления в нашу честь. Верения чувствовала себя не в своей тарелке, поэтому почти от меня не отходила, однако и не спешила со мной разговаривать. А вот я искал повода, чтобы завести нужные знакомства среди губернских чиновников, что тут были. Хотя сейчас с моим социальным рейтингом, даже поднятым до 50, со мной не особо хотели разговаривать вне этикета. Вряд ли эти люди знали, что на самом деле я видел в червоточине. Был тут и статский советник Стрелецкий. Он даже подходил ко мне пару раз, интересовался, все ли в порядке, а сам прожигал холодным взглядом. О своем сыне и нашей драке на арене он, конечно, даже не вспоминал. Я же смотрел на него и понимал, что совсем скоро нам предстоит столкнуться уже серьезнее, а это всего лишь знакомство и прощупывание почвы. Этот осторожный и опасный человек сейчас изучал меня лишь издалека, как и я, его. Когда банкет уже заканчивался, вдруг объявили танец. Это было странным, потому что сейчас он был неуместен. Его будто намеренно навязали гостям. Несколько пар закружились в танце, но я на них не смотрел, потому что заметил, что из другого зала вдруг появился сын статского советника, Радислав, тот самый бугай, на спину которого я ставил ногу на арене. Стремительным шагом он подошел к Веринее, которая как раз от меня отошла, всего второй раз за вечер, и пригласил ее на танец. И если честно, я так и не понял, почему она согласилась. Она ведь видела нашу драку на арене и понимала, что Радислав Стрелецкий – мой враг. Вряд ли она хотела меня позлить, потому что я не выказывал к девушке явного интереса. Причина была в другом. Хрупкая и тонкая, в объятиях бугая-друида, Верения казалась беззащитной, но так только казалось. Вообще-то, я видел эту некромантку с топором. Радислав тем временем что-то быстро начал говорить девушке на ухо, а та улыбалась и порой поднимала брови, а иногда тихо смеялась. Следующий танец они тоже остались вместе. В памяти сразу всплыло очередное предсказание Эсфирь. Она будет танцевать с твоим врагом дважды, а может, трижды. Ну вот, дважды уже случилось. Чертовы предсказания. Я глотнул из бокала еще шампанского, продолжая следить за парочкой. Но тут ко мне подошла молоденькая девушка в пышном красном платье. «Окажите любезность, господин Бринер». Она подала мне руку с роскошным изумрудом на пальце. «Потанцуйте с дамой». Я улыбнулся девушке. Симпатичная блондинка, вся напомаженная и вычурная, но какая-то обыкновенная, если не считать дорогого наряда и украшений. «Конечно, сударыня». Услышав слово «сударыня», она растаяла. Это слово вообще не оставляло женщин равнодушными. «Ох, вы такой галантный, сударь». Она представилась Аллой Гаус, дочерью коллежского советника Савелия Гауза, который тут тоже присутствовал. Когда мы прошли на площадку к другим парам, она даже удивилась, насколько хорошо я танцую. Я же ощутил уже знакомый запах духов. Такие же были уверены. «Какой аромат?» – начал я, но девушка не дала мне договорить. Она вдохновенно и веско обозначила: «Это обнаженная герцогиня. Вы не представляете, каких трудов мне стоило достать эти духи. Стоят целое состояние». Девушка заулыбалась, довольная, что я заметил аромат ее духов. Она заворковала мне на ухо, заодно интересуясь, что же было в червоточине. «Как бы между прочим, наверняка, по заданию отца. Скоро все узнаете, госпожа Гаус», — уклончиво отвечал я и кружил ее в танце все активнее, чтобы она не задавала мне лишних вопросов, а сам вдыхал аромат обнаженной герцогини. Название, конечно, занятное. «Знаете, господин Бринер», — добавила девушка, запыхавшись, — «я всегда-всегда считала, что вас несправедливо обвинили. Дети не в ответе за грехи своих родителей. Мои родители не грешники, а ученые», — ответил я, давя ее взглядом. Постарался убрать холод из голоса, но, кажется, у меня плохо получилось. Аллу это не смутило. Она улыбнулась еще приветливее. Когда же танец наконец закончился, девушка многообещающе прошептала, что мы еще встретимся, ну а я уже искал глазами Веринею. Все это время я старался не выпускать ее из виду, как и Радислава. Они как раз прощались. Верения поблагодарила своего новоиспеченного кавалера и поспешила в мою сторону. И с каждым шагом с ее лица все быстрее исчезала беззаботная улыбка, ну а когда она подошла ко мне, то уже мрачно шепнула: «Бойся этого упыря, он собирается тебя уничтожить», — сказал насчет своего нового деревянного голема по имени Клавдий II. Говорит, он может любому голову оторвать, особенно всяким выскочкам. Уверена, что он имел в виду тебя. И да, он прекрасно знал, что я передам тебе его слова. Через полчаса банкет наконец завершился. Меня и Веринею, как особых гостей, опять сопровождала охрана. Когда мы вышли из здания, то на площадке у крыльца нас ждали два разных дилижанса. «Доброй ночи, сударь», — попрощалась со мной девушка. «Сударь», — ухмыльнулся я, — «мы что, в прошлом веке?» Она сдержала улыбку. «Ладно, пока, Бринер. Мне еще надо успеть проверить свой завод». «Завод? У тебя есть завод?» Я бы мог поверить во что угодно, даже в розовых летающих слонов, но не в собственный завод Веринеи Ворониной, официантки из пекарни. «Ну, не совсем завод», — замялась девушка. «Скорее, заводик. Или лучше сказать, одна производственная линия. Ну или маленькая лаборатория. Хотя не совсем лаборатория. Скорее, пара колб. В подвале. Хотя не совсем в подвале. Скорее, в могиле. И хватит на меня так смотреть. Твой взгляд на меня давит. Ты будто от меня чего-то ждешь». «Это обычный взгляд, Верения Антоновна», — улыбнулся я. «Но мне интересно, что же вы производите на своем заводе, то есть заводике». Из уст некроманта это звучит угрожающе. «Не ваше дело, сударь», — бросила Верения, плотнее закуталась в плащ и направилась к своему дилижансу. Ни на какое продолжение банкета с ней можно было не рассчитывать. В магазин Троекурова я вернулся около 10 вечера. Трудное послезавтра заканчивалось, но никто не спал, ни сам Троекуров, ни его въедливый внук, ни тем более Эсфирь, все ждали меня. «Ну, наконец-то, голубчик!» – всплеснул руками профессор, когда увидел меня на пороге. У входа, кстати, остались два охранника, но на этот раз они не стали заходить внутрь и отслеживать все мои разговоры. Это, конечно, не означало, что я тут же должен все выложить. Эсфирь повисла на моей шее, крепко обнимая и шепча на ухо. «Насчет той белой бусины, осколки будущего сказали, что это начало чего-то великого и опасного. Ну прямо все, как я люблю». Она поежилась от предвкушения приключений, наконец от меня отлипла и уже громко объявила. «По всем каналам про тебя говорят, Алекс, и ни разу не пожелали тебе смерти, представляешь, даже непривычно. Ты теперь герой, а еще избранный». «Кто?» – опешил я. «Избранный», – с удовольствием повторила Эсфирь. Верения Воронина так в интервью сказала, а по ее лицу сразу видно, что врать она не будет. Я потер лоб. Неужели они все-таки оставили это в интервью и не вырезали к чертям? «Избранный». Насколько серьезно мне это аукнется, еще предстояло оценить. «Почему она назвала тебя избранным?» – сощурился Семен. «Что тебя с ней связывает? Почему ты бросился спасать именно ее? Ты знал ее раньше? Ты с ней встречаешься?» «Да, мне в очередной раз захотелось ему врезать. Поверь, когда ты будешь падать с червоточину, я не буду тебя спасать, а то мало ли, что про нас подумают». «А-а», – опешил Семен. Он опять не нашелся, что сказать. «Ну все, друзья, не будем обострять тему». Тут же влез профессор Троекуров. «Лучше расскажите, Алексей, что вы там видели, в червоточине». Я рассказал примерно то же самое, что говорил в интервью. Добавил пару новых деталей для правдоподобия. «Нет, чего-то не хватает», — поморщился Семен. «Почему ты пошел именно в пекарню Мефодия? Ты же не переносишь големов. У тебя меняется выражение лица, когда ты их видишь, особенно левая сторона. Очевидно, что я не знал, что в этой пекарне работает голем», — перебил я его. «Все знали, а ты не знал?» — подозрительно. Профессор не выдержал. «Хватит, Семен, уйми свое болезненное любопытство. Где твое воспитание?» У Алексея был трудный день, ему нужно отдохнуть. Он подошел и похлопал меня по плечу, а сам тихо спросил. «Ты же расскажешь нам все хотя бы за завтраком?» Меня спасла Эсфирь. Она вцепилась мне в руку и потянула по лестнице наверх. «Всем доброй ночи!» Алекс очень устал. Семен проводил нас подозрительным взглядом, а профессор рассмеялся, но вдруг его смех резко оборвался, а потом послышался стон невыносимой боли. Я резко остановился на ступенях лестницы. «Профессор, с вами все в порядке?» «Зу-у-у-уп!» Простонал он, обхватив левую сторону лица ладонью, и прошепелявил. «Вешше день шаши годня ноет, ммммммм невыношимо». Потом сунул палец в рот и вытащил выпавший зуб. Все скривились от такого зрелища. Все, кроме Эсфирь. «Ну вот, я же говорила», — победно объявила она. «Говорила, что у вас зуб выпадет послезавтра, а оно как раз сегодня. Ура!» Девчонка потопала наверх. Профессор со вздохом посмотрел на меня, а потом на свой выпавший зуб. «Пророки вы шашек, да так безжалостны же штокие люди». Оставив Троекурова с его зубом в гостиной, я наконец добрался до своей комнаты. Эсфирь, конечно же, вошла со мной и устроилась в кресле вместе с ногами. «Ну а теперь рассказывай, хочу подробности. Ты же все новости уже посмотрела», — напомнил я, стягивая пиджак и ослабляя галстук на шее. «Там знают даже больше подробностей, чем я сам». «Ну нет, от меня ты никуда не денешься. Кто у нас избранный?» «Ой, это же ты». Эсфирь тут же приступила к расспросам, примерно таким же, какие были у Семена. «Как ты закрыл червоточину? Что там внутри? Почему ты в нее прыгнул?» Не получив ответа, она закатила глаза. «Ничего не скажешь, да, думаешь, я слишком маленькая для правды?» После этого она внезапно переключилась на вопросы о Верении, хотя у Эсфирь на этот счет были свои догадки. «Пророческие, разумеется. Ты ходил к ней на свидание?» «Да, ну точно. А потом с ней спал, как я и предсказывала». «Ну конечно, это же очевидно. Ты бы просто так за ней потом в яму не прыгнул. Надеешься еще раз переспать? Факт, мужская психология. Все мои предсказания сбылись. Даже зуб у профессора выпал, а это уже статистика». Я устало вздохнул. Хотел уже по привычке сиронизировать на тему того, что сбываются только самые неприятные предсказания Эсфирь, но тут подумал о том, что ведь действительно сбылось все, что говорила пророчица. Все, кроме одного. С некроманткой я так и не переспал. И дело было не в том, что я об этом постоянно думал или прожить без этого не мог, но факт настораживал. Утром я бы не придал этому значения, но после того, как сбылось все, что говорила Эсфирь, даже пустяковые мелочи, я стал иначе смотреть на ее дар. «Эй, Алекс, что с тобой?» – забеспокоилась Эсфирь, сразу ощутив смену моего настроения. Глянув на часы, я нахмурился. До окончания дня оставалось 2 часа. Возникло беспокойство. Вроде бы, на пустом месте, но я привык доверять интуиции. А она говорила, что с некроманткой нужно встретиться, и что Верения может быть в опасности. Не знаю почему. Да, с ней отправилась охрана. И скорее всего, караул также встанет на входе в ее дом, как и у меня. Но этого может быть недостаточно. К тому же, девушка говорила про какой-то подвал. Я быстро накинул пиджак, уже понимая, что должен отправиться к ней и все проверить. Плевать, если это будет ложная тревога. «Что ты видела про ту девушку и меня?» — спросил я у Эсфирь. «Мне нужна каждая деталь твоего пророчества насчет послезавтра. Особенно о том, где это случится». Эпизод 13. «Зачем тебе пророчество?» — заволновалась Эсфирь, ерзая в кресле. «Просто скажи мне, что ты видела. Место, время, детали». Я подошел к ней и навис горой. «И быстрее». Она округлила глаза. «Так ты не спал с некроманткой?» «Да, мне сквозь землю хотелось провалиться, видя, как ребенок задает мне такие вопросы. Но дело было важным». Понимая, что я вот-вот разозлюсь, Эсфирь сразу добавила: «Да я же отрывками видела. Это осколки будущего». «Осколки, а я маленькая, если ты не заметил. И ранга у меня нет даже первого, я могу что-то не так понять». Она нахмурилась, а потом резко вскочила с кресла и указала на окно пальцем. «Стекло. Там было стеклянное окно или что-то такое. Вы целовались у окна. Что было за окном? И что за комната?» — тут же спросил я. Эсфирь приложила кулаки к вискам и прикрыла глаза, вспоминая детали. «Мне бы, конечно, не хотелось, чтобы 10-летняя девочка вспоминала картины того, как я с кем-то сплю, но сейчас это было неважно. Главное, понять, где может находиться Верения в эти последние 2 часа до окончания дня. Кажется, это оранжерея с цветами», — забормотала Эсфирь, хмурясь с закрытыми глазами. «Вы набросились друг на друга прямо там, как придурки стали целоваться, потом переместились на диванчик у катки с кустом роз». Она вдруг покраснела и захихикала. «Алекс, ну ты даешь, неужели мальчики такое умеют?» «Так, все, больше ничего вспоминать не надо», — оборвал я ее, направляясь к двери. «Сиди дома и никуда не суйся. И береги белую бусину, что я тебе дал, как зеницу ока». Она распахнула глаза и бросилась за мной, но не для того, чтобы остановить, а чтобы предупредить. «Алекс, только не уколись розой». Я сбежал по ступеням вниз. Троекуров в это время возился с аптечкой и бубнил, что мятное драже – вселенское зло, а его внук Семен читал рецептуру какого-то средства от зубной боли. Бросив им, что скоро вернусь, я выскочил за дверь. Там стояла охрана, которая и была мне нужна. «Где живет госпожа Воронина? Пусть ее проверит. Сообщите своим, что она может быть в опасности». «С чего вы взяли?» — нахмурился один из мужчин и быстро отдал приказ второму. «Свяжись по рации». Тот кивнул и принялся вызывать своих по переговорному устройству. В итоге ему сообщили, что с девушкой все в порядке. Она только что отправилась в оранжерею у дома, с ней один из охранников. Ну вот и оранжерея появилась. По лицам мужчин было видно, что они посчитали меня за малолетнего паникера, который мешает им работать. А еще было ясно, что к дому Верении они не поедут и меня не повезут, там была своя охрана. Зато пока они переговаривались по рации, я определил примерный адрес Верении. Район назывался Труваров Посад, в мое время место зажиточных горожан, с красивыми особняками. Даже удивительно, что там живет официантка из пекарни. Откуда у нее столько денег? Ладно, работайте, парни. Я попрощался и зашел обратно в магазин. «Что-то ты быстро», — с подозрением отреагировал Семен, заметив, как я поднимаюсь обратно на второй этаж. Мне было не до него. Я покинул здание через пожарную лестницу, как уже делал в первые сутки пребывания здесь. Подключил ловкость и силу Сидарха, чтобы быстрее и незаметнее проскочить улицу. Дальше было уже делом техники. Скрывшись от лишних глаз и прохожих за одним из домов, я призвал Абубакара. Не дав ему и возможности проворчать, тихо велел: «Иди и проверь одну девушку, и не попадись никому на глаза». «Аха, ёпта!» — кот выгнулся и потянулся в воздухе. «У кого-то из нас сегодня будет шпили Уилли, а? Поторопись, Абу». Узнав из моей памяти маршрут и как выглядит девушка, Он тут же скрылся в стене дома, ну а я продолжил путь к дому Верени. Район Труваров-Посад находился далеко отсюда и надо было прибавить скорости. У меня хоть и не имелось крыльев, как у Абубакара, но я тоже становился наполовину фантомом, когда подключал силу Сидарха. Двигался быстро и бесшумно, чаще всего по крышам, заборам и рекламным вывескам. Хотя Абу, конечно, был быстрее. По пути я то и дело натыкался на поздних прохожих или влюбленные парочки, но вовремя уходил от их взглядов. И пока пробирался через Изборск, многое для себя открыл. Новые здания, новая архитектура, много стекла и бетона, много людей, много шума, много огней, фонарей и подсветки. И очень много рекламы. Зубная паста, кофе, жареная курица, услуги массажистов, юристов, флористов и прочих. Клубы, кальянные, рестораны. Даже нижнее белье рекламировали на огромных щитах и экранах. А еще было много снующих по небу пассажирских дилижансов и личных аэроптеров. Так назывались легковые летательные аппараты для индивидуального передвижения. Юркий и быстрый транспорт, похожий на кабинки с креслами, без колес, без несущего винта. Они управлялись искусственным интеллектом и магией пути Физис. Сам я пока не представлял, как таким аппаратом управлять, и к этому всему мне еще предстояло привыкнуть. За полчаса, что я добирался до нужного района, мне пришлось на многое насмотреться. И вот наконец дело было сделано. С одной из крыш я смотрел на соседний дом с красной черепицей. Именно в нем и жила Верене, никаких сомнений. Во дворе была выстроена крупная оранжерея, единственная на всю округу. Именно про нее и говорила Эсфирь. И вот что интересно. Пока выходило так, что не осколки будущего предсказывали для меня события, а я сам явился навстречу предсказанию. У входа в дом стояла охрана. Еще одного человека в форме я заметил рядом с оранжереей, в которой горел свет. Через матовое стекло угадывались листья и расплывчатые пятна цветов, но есть ли кто-то внутри, нельзя было увидеть, пока не пройдешь внутрь. Покинув крышу, я быстро спустился на землю и прошел сквозь каменный забор ограждения. С первым рангом Сидарха каменная кладка покорилась мне легко и быстро. Никакая охрана проникновения не заметила. Через пару минут я был уже рядом с оранжереей, конечно, уткнулся в стекло. На первом ранге я бы не смог пройти сквозь него, так что пришлось искать дверь, она оказалась деревянной. Тоже не пойдет. Ничего не оставалось, как лезть на крышу оранжереи. И если бы не состояние призрака, то я бы уже проломил стекло, но веса во мне почти не имелось. Я тенью проскочил по одному из скатов, достал кинжал из ножен на голени и покрыл клинок эктоплазмой, настолько острой и прочной, чтобы разрезать стекло. Вырезав для себя отверстие прямо в крыше, я аккуратно убрал кусок стекла и вместе с ним спустился вниз, в оранжерею. Приземлился прямо в куст с розами. Сразу вспомнилось предупреждение Эсфирь, только не уколись розой. Ну да, тут торчало полно шипов. Однако они были мне не страшны. Мое тело пропускало через себя живые ткани, а значит и растения. Так что ни один лист на кусту не шелохнулся, и ни один шип меня не уколол. Пройдя дальше, по клумбам и каткам с цветами, я исследовал всю оранжерею. Верени нигде не было. Она, конечно, могла оказаться где угодно. Пошла за водой, например, или еще что-то. А еще я мог оказаться мнительным идиотом. Но уж лучше оказаться идиотом и удостовериться, что с девушкой все в порядке, чем стать идиотом по другой причине. Тревога нарастала. Еще и Абу не вернулся, хотя я чувствовал, что он работает и находится где-то рядом, но почему-то молчит, не докладывает и не отправляет то, что видит. Порой он и раньше так делал, когда разведывал что-то чрезвычайное и осторожничал. Я еще раз оглядел оранжерею, глянул на диванчик у другого куста роз, который рос в ящике катки, затем, на лейку с водой и перчатки, лежащие рядом. Меня не покидали мысли о том, что рассказывала Верения про свой подвал. Он мог быть где-то здесь, неплохое место для тайника. Первый ранг не позволял мне проникать через землю, поэтому я бы все равно не смог просмотреть пол под оранжереей. Пришлось еще раз все обойти. Пусто. Никаких признаков подвала. Единственное место, где я не проверил, был тот самый диванчик у куста роз. Но чтобы его сдвинуть, мне надо было убрать состояние призрака. Я не стал медлить и вернулся в свой обычный человеческий вид, затем тихо сдвинул диван в сторону и он сдвинулся вместе со всей конструкцией, то есть вместе с плитой, которая скрывала вход в подвал.